ловко выковырнул пробку кончиком кинжала. «Посмотрите в окно, лорд Сварог», — сказал капитан. «Мы уже привыкли, а вам будет интересно». Сварог выглянул вниз. Туман уже рассеялся. И прямо под окном шагом проезжали 7 всадников в плащах с откинутыми на спину капюшонами. В первый миг они показались Сварогу смутно знакомыми, словно он где-то с ними уже встречался. А потом он сообразил: это же они сами. Сварог, капитан и остальные 5. «Бас, несмотря на годы, все еще крепок», — капитан Зо кивнул в сторону незнакомца. Тот ухмыльнулся, погладил сидеющую бороду. «Дня 3 эти двойнички продержатся, а когда улетучатся, подобно дыму, мы будем уже далеко. И, что характерно, совсем в другой стране. Бас, было что-нибудь серьезное? Или кто-нибудь серьезный?» «Пустяки. Мелкие сошки. Они по-прежнему уверены, что вы пойдете к храму Ашореми. Туда вся банда и отправилась. Конечно, они все равно пустят окрест разъезды и пару-тройку ублюдков на свободную охоту. Но с этими вы справитесь. Может, и меня больше не побеспокоит». «Бас, ты особенно не рискуй», — сказал капитан. «Здесь не Диони, и тебе уже не 20». «Нам не 20, Зо». «Это ты в основном рискуешь шкурой, а я, выживший из ума чудак, вместе с кучкой таких же дураков, никак не собравшийся уйти из запустелого порта. До сих пор подозрений я не вызывал». «Вами может заняться кто-то сильный, старина, способный прошибить твои миражи и иллюзии». «Я знаю», — сказал Бас. «А что прикажешь делать?» «Оставить все на мальчишек. Они ж жить торопятся, и потому получается сплошной звон мечей со световыми эффектами». Они негромко заговорили о чем-то своем, неизвестных и непонятных Сварогу делах, и он больше не прислушивался. Сидел прямо на полу, как и остальные, прихлебывал ром по глоточку, потому что второй бутылки, похоже, не предвиделось. И сердце чуточку замирало в предчувствии странствий и опасности. Чувства его были двойственными. Он с нешуточной тоской, как дом родной, вспоминал замок и Миони. Но в то же время ни о чем не сожалел. Он, как-никак, был в деле. Предстояло что-то серьезное, и жизнь его, как ни прикидывай, обретала какой-то смысл. А ведь с ней, признаться, давненько такого не случалось. Так они просидели час. Вторая бутылка все-таки появилась, но не было ни шума, ни болтовни. Все напряжены до предела перед броском неизвестность, и Сварог, пройдя парочку словно бы и не существовавших войн, прекрасно понимал спутников. Лошадей они нашли уже оседланными. Капитан Зо тщательно проверил ремни, крепившие к его седлу какой-то длинный, продолговатый сверток, попробовал ногой стремя и ловко вскочил на коня. Бас распахнул ворота конюшни, и 7 один за другим проехали мимо него. Заброшенные склады и дома, которых давно никто не жил,